Глава 16. Все ближе и ближе. Кажется, что между нами нет свободного пространства, между нами нет воздуха. Ну или он настолько горячий, что обжигает горло. Мы танцуем, танцуем, но я почти не чувствую пол под ногами. Словно в полете над вулканом, а капли брызжут на меня. Плавят. Заставляют сглатывать каждый раз, когда Демьян гладит кожу на лопатках. Мурашки по телу табунами. Взгляд не оторвать. Я рассматриваю его красивое лицо, вихры на непослушных волосах, ресницы, что дрожат на каждом взмахе. Так близко, что дыхание перехватывает. И губы. Полные, твердые, вкусные. Наверное, я схожу с ума, потому что ощущение такое, что я проваливаюсь все глубже и глубже в жерло этого самого вулкана, где меня сжигает заживо неизвестное раннее чувство. Оно стягивает внутренние органы. Оно вынуждает дрожать. В ожидании, в нетерпении, в предвкушении того, что решит сейчас Демьян. От меня больше ничего не зависит. Я больше не принадлежу себе. И в какой-то момент становится плевать на осуждающие, удивленные, презирающие взгляды, стреляющие иглами из толпы. Вальс окончен. А я все еще в руках Демьяна. Он смотрит сверху вниз. Он больше не отпускает меня от себя. Гриша маячит на горизонте, привлекает внимание. Но я даже смотреть не могу на него, я просто не в себе. Думать больше не получается, только чувствовать. Пить хочешь? О да, он прям мысли читает. Понял, пойдем. Сейчас аттестаты получим и съебемся. Я не особо хотел тут находиться. Может, лучше, если бы ты не пришел. Признаюсь самой себе, но он слышит. Пожалуй, да, Ась, лучше, потому что сегодня шанса на отказ я тебе не дам. Вот так, да. Изнасилуешь? Поворачиваю голову, окунаюсь в омуты его черных глаз, а он криво усмехается. Без каких-либо сомнений накрывает мои губы, тут же получая ответную дрожь. Глубже, глубже касаясь языком моего, смешивая слюну и микробов, что пляшут по моей гордости, растаптывая ее. В груди бухает сердце. Кожа губ горит огнем, по венам патока растекается. Я податливая, я больше не я. И низ живота стягивает сладостной болью, выжимает из невинного лона соки. Спорим, ты уже мокрая? Какая же ты тварь! Сквозь толстое стекло чувственности пробивается виск. Такой, что забивает уши. Я вдруг оказываюсь на полу, а сверху на меня бросается Милена. Я сначала не понимаю ничего, а потом бороться начинаю, пытаясь волосы свои у нее из пальцев отодрать, платье, что трещит по швам. «Он трахнет тебя и забудет, уедет и все. На что ты рассчитываешь, дура? Мерзкая, вонючая свинопаска! Он мой, поняла? Мой!» Я все еще не могу сообразить, как это произошло. Как я, всегда тихая и незаметная, вдруг оказалась в эпицентре урагана. «Милена, блядь!» Пытается ее отодрать от меня Демьян, пока остальные просто светят в глаза вспышками. Ты пожалеешь, сука, что вообще на него посмотрела!» Он, наконец, силой отрывает ее от меня, но платье уже в клочья. Видны только старый лифчик и огромные трусы в горошек. «Ой, блядь, Демьян, ты точно хочешь трахать это?» Задает вопрос Рязанцев, а я прикрыться клочками ткани пытаюсь. «Нет, нет, нет, этого не было, этого не могло произойти, это просто кошмарный сон. Слезы даже не текут, я просто не могу поверить, что это не сон, что это происходит со мной». «Что тут происходит? Одинцов?» Все нормально. На его щеках красные пятна от ладони, он снимает пиджак, бросает мне, резко и с размаху бьет лучшего друга так, что тот падает. «Одинцов? Я буду вынуждена...» «Вставай, чего разлеглась?» Дергает он меня на себя и просто тащит вдоль улюлюкающей толпы. Я сбиваюсь, падаю на колено, но он продолжает меня тащить, словно непослушную скотину. «Мне больно!» «Хочешь туда вернуться?» Орёт он в ответ, а я головой качаю, но руку все равно вырываю и просто иду мимо него, утопая в пиджаке, что прикрывает мне бедра. Прикрывает мой позор. Только сейчас приходит осознание, что произошло, что я натворила. Отец узнает. Он меня просто убьет или уже завтра отдаст на воспитание семье Гриши. «Ася!» — это он бежит за нами. «Ася, стой!» Он почти догоняет, касается моей руки и тут же получает удар в солнечное сплетение. «Зачем?» Хочу к Грише склониться, но Демьян просто тащит меня дальше. «Да отпусти ты меня! Это все ты виноват! Ты не представляешь, что теперь со мной сделают!» «Поехали! По дороге поговорим!» «Никуда я с тобой не поеду! Ты меня опозорил!» «Я тебе платье не рвал!» «Ты меня поцеловал!» «А ты не сильно сопротивлялась!» «Зачем ты вообще пришел? Мне теперь домой нельзя! Или отец уже сюда едет?» «Так его боишься? Что он сделает-то?» «Да что ты ревешь? Эти придурки больше никогда тебя не увидят!» «Аттестат! Мне нужен аттестат!» «Ща!» Он открывает мне машину. «Садись, я принесу!» «Я не сяду!» Начинаю говорить, но он просто толкает меня в машину и закрывает ее снаружи. Я дрожу всем телом, но тепло салона, а главное уединенность, делают свое дело, возвращают утерянное равновесие. Правда, это помогает ненадолго, потому что я вижу, как вдали Грише помогает подняться дядя и ведет его в свою машину, садится и уезжает. А значит, уже через 10 минут все будет знать отец.